И мы часто говорим, выхода нету. Назад в мир пойти. Мы знаем, что там есть, да? Вперед идти тоже невозможно. И вот здесь как раз трудное время. Иисус стал к ним по воде идти. Они никогда не ожидали, что он может ходить по воде. Потому и сказали, это невозможно, это просто призрак. Мы сегодня говорим, это галлюцинация. Это психика нарушена, этого не может быть. Это тебе внушили. Ты зомби, ты зазомбированный. Я бы хотел быть зазомбирован Словом Божиим. Не чем-то отрицательным, а Словом Божиим. И вот трудное время, Иисус идет по воде. Уже после этого ученики никогда не сомневались, что Иисус может ходить по воде. Они могли тогда и на воде иметь веру и надежду на Иисуса Христа. До этого времени это было чудо для них, и они не могли поверить своим глазам. Потому что никто никогда и не ходил по воде. И никто никогда и впоследствии так просто не ходил. Да, был один брат, Дубинин. Вы помните, где-то когда-то, не так давно, в примирителе было о нем свидетельство, когда он, да, ходил по воде. Он умер, не знаю, сколько лет назад. Надо просто подшивку примирителя поглядеть. Там как раз отмечено даже вот это событие. Когда они собрались, несколько деноминаций, то есть баптисты там были, субботники, ну и наше течение. И долго спорили на берегу, они в заключении в то время были вообще. Какая ж вера настоящая? Да, в тюрьме они были. Где-то, наверное, были на работе, или где-то было время отдыха. И они как верующие, знаете, что они всегда в них свои проблемы. Они отличные от мирских проблем. И они, значит, решили так. Вот кто пройдет по воде через речку и назад, это действительно настоящая вера. И он помолился и пошел. Но, было одно но, когда он шел, то он видел мостик. Он видел кладку. Никто той кладки не видел, кроме его. Он по этой кладке. А вообще, люди видели, что он шел по воде. И он перешел туда, потом перешел назад. Опять к ним. Но опять-таки, чуть-чуть по-другому было, чем тогда. Там никто никакого мостика не видел. Ступали по воде. Ну, наверное, у него не хватило бы веры просто так ступить на воду. Потом Бог ему в видении показал мост, по которому он шел. И потом он шел по мосту. И однажды Бонке сказал, он шел не по воде, он шел по вере. Да, правильно, он шел по вере. Но так оно и есть. Потому что без веры никто никогда не может ходить по воде. И второе, на что я обращаю внимание. Петр. То, что Иисус ходил по воде, мы знаем, что это был не просто Иисус, это был Сын Божий. А вот Петр, для того, чтобы удостовериться, что действительно Иисус Христос, говорит, Господи, если это Ты, повели и мне прийти к Тебе по воде. Христос сказал, иди. Я нисколько не сомневаюсь, если бы Петр просто так решил идти по воде, он ни шагу не ступил бы. Но когда он спросил Иисуса, разреши, когда он сказал, иди, у него была вера, чтобы идти. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. По-другому вера не строится. По-другому веру не приобретешь. И он шел по воде. Но вы знаете, что? Это событие очень интересное. Оно показывает, что даже самая крепкая вера может разрушаться, если мы неправильно делаем что-то. Самую крепкую веру. Даже самые сильные чувства можно разрушить и развалить, если неправильно действовать. И покуда Петр смотрел на Иисуса, не видел ничего вокруг себя, он мог идти. И мы тоже, когда мы верою смотрим на обетование Божие, у нас есть радость в сердце. Как только посмотрим в прессу, что делается вокруг, Потом глянем в магазины. Потом расспросим соседей. Там того-то убили, там того-то зарезали. Становится очень трудно жить. Когда мы смотрим на Господа, все проще, потому что мы знаем, что без воли Божией и волос головы не упадет. И покуда Петр смотрел на Иисуса, он шел по воде. Шел тем путем, которым просто так люди никогда не ходят и никогда ходить не будут у нас на земле. Но он шел, потому что смотрел на Иисуса. Когда посмотрел вокруг, увидел воду под ногами, увидел бушующие волны, увидел мрачный небосвод, это была буря. Библия говорит, слушайте, но видя сильный ветер, испугался. Первое, сначала увидел, потом испугался и тут же стал утопать. Страх всегда борется с верой. Вера не боится. Вера не боится. Она основывается на Слове Божьем. Но как только посмотрел, испугался, это вторая стадия, а третья стал утопать. Проверьте свою жизнь, если вы утопали в сомнениях, если вам не хватало твердости в пути, то именно так и начиналось. Что-то дьявол показал, может даже показал какого-то брата, который был давно верующий, очень сильно в вере, а теперь упал и отступил. И дьявол сказал, смотри на него, он был не равня тебе, но его нету. Тем более ты не пройдешь. Страх в сердце. Потому что мы хорошо понимаем, что такое не пройду. Это означает, не буду иметь жизни вечной. Это означает, погибну. Это означает, нет никаких шансов. И тут же начал утопать. Закричал, Господи, спаси меня. Вот это была та веровка спасения, за которую можно было ухватиться. Господи, спаси меня. Уже другого он ничего делать не мог. Он мог только кричать. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Вот это основная причина наших падений, наших отступлений, наших сомнений, наших слез и так далее, и так далее, и так далее. Зачем ты усомнился? Маловерный. Вера – это есть та движущая сила, которой движется христианство. И вообще, если даже говорить не о христианстве, а просто о людях, без веры никто не может двигаться. Правда, в веру ложится основание разное, это другой вопрос. Но без веры невозможно ничего сделать. Отправляющие в школу учиться, веришь, что будут учить. Веришь, что чему-то научишься. Хоть маленькая, да есть вера. Идешь в магазин за хлебом, веришь, что он там будет, да? Это не та вера, которая нужна для спасения. Но тем не менее, даже не вера есть вера. Я верю, что Бог есть, а ты говорит, Бога нет. Он верит, что Бога нет, но он верит. Он в обратную сторону верит. Поэтому без веры невозможно жить. И без надежды. Говорят, надежда умирает какой? Последней. Если уже умерла надежда, это разбитый человек. Ему не на чем основываться. Ему не на чем ложить фундамент, потому что у него исчезла всякая надежда. Вера, надежда, а дальше что? Любовь и так далее. И когда вошли не в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились им и сказали, истинно ты Сын Божий. То есть, в полном смысле слова. То есть то, что не хватало веры, оно прибавлялось. Они видели его как Сына Божия в исцелении больных, видели в освобождении от демонов, видели в освобождении от проказы. Видели, когда он умножал хлебы, но еще не видели, что он управляет природой. А в данном случае и в этом вопросе сказали: истинно ты Сын Божий. То есть эта вера росла. И вы заметили, что вера, как правило, растет в трудностях. Когда все хорошо, не надо веры. А зачем она нужна, вера? Когда все хорошо. А когда нужна помощь, нужно решать проблемы тяжелые, вот тогда сам не можешь, тогда растет вера. Поэтому в нашей жизни будут трудности и проблемы не один раз, чтобы возрастала наша вера. Как написано, переходит от веры в веру, от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. И она растет, как правило, вот в такой трудной обстановке. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Как важно прикосновение! Прикосновение верою, не просто толкотня. Вы знаете, что многие христиане просто толкутся в церкви. Толкачи самые настоящие. Они никогда ничего не получали и не собираются получать. Они только любят поглядеть, как кто получает, как люди молятся, как они ведут себя, а больше им ничего не интересует. Чтобы получить от Бога, нужно прикосновение веры. И на веру, чтобы прикоснуться, надо было приложить усилия, правда? Когда много народа, и подойти к человеку не так-то просто. Когда кругом толпятся люди. И те, которые прикасались, наверное, это были люди, которые приложили определенные усилия. И когда они прикасались, исцелялись. И вы знаете, что очень многие благословения мы получаем через прикосновение. Правда? Возложение рук – это же прикосновение. Когда мы становимся единым целым с тем, за кого мы молимся. Когда вот эта сила, которая пребывает на том, кто молится за исцеление, совершает работу над тем человеком, кто пришел за исцелением. Поэтому очень важно в этих случаях, чтобы тот, кто молится, был исполнен Духом Святым. И очень опасно лезть под все руки голову подставлять. Что мы часто умеем делать без всякого разбора? Появился брат, ну и пошли туда. Я вам, наверное, рассказывал такой случай. Я его не один такой знаю, но я самый последний вам скажу. Пусть это будет, так сказать, поставить вас на стражу. Когда сестра приехала молиться, голова болит. Я еще не рассказываю, я частично что-то рассказываю. Молиться, руки на голову, она кричать начинает. Голова болит очень сильно. Именем Иисуса, дух, как твое имя? Я дух ложного помазания. После она рассказывает, приехала сестра. Сказали, очень хорошая, Бог через нее действует. Возложила руки, как всегда вот это мы делаем. Помолилась. Говорит, мне сразу же стала болеть голова. Потом через 2 недели... Объявляет по всем церквам, эта сестра в блуде, ее исключили. То есть та сила, которая была на ней, она легла на ту голову, на которой были возложены руки. Так никогда не будет, если вы сами не пойдете под эти руки, если сами не раскроете сердце. Если бы она пришла вас коснулась так просто, ничего бы не произошло бы. Но когда вы пришли молиться без разбора, тогда впоследствии, может быть, придется кому-то еще за вас молиться. Поэтому я всегда предупреждаю, никогда не спешите. Вопрос возложения рук, вопрос благословения – это не игрушка. Это не та сфера деятельности христиан, где можно не думать и где можно безответственно относиться к таким вопросам. Хорошо, если они просто пустые, то вы можете просто опустить до всего столько. Это тоже нехорошо. Но когда они... Эти руки под другой силой находится, это может быть очень опасным, даже очень. 15 глава. Это будет в некоторой мере повторение того, что мы уже говорили, но в связи с тем, что сегодня много новых людей, которые не слышали, мы все-таки повторим вот те рассуждения, которые мы имели. 15 глава. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают предание старцам, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Это такой вопрос был поставлен фарисеями ученикам, или претензии к ученикам обращены были к Иисусу. Почему они не соблюдают предание? Если бы сегодня вопрос преданий не имел места в жизни христианства, можно было бы просто опустить этот вопрос. Но сегодня преданий настолько много, что они очень часто бывают больше, чем самого Слова Божия. И, допустим, в некоторых религиях почти не читается Слово Божие, остаются одни предания. Предание старцев, предание первых веков, предание, предание, предание. Он же сказал им в ответ, вопросом на вопрос: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Это библейский ответ на вопрос, почему у нас нету преданий. Хотя вы найдете, когда апостол Павел пишет одной из церквей письмо, он пишет: «Держитесь предания, которого мы передали вам». Но вот это то предание, которое мы сегодня называем Словом Божьим. Это Евангелие, Библия и послание. И он назвал это учение преданием. И оно полноценное, как в прошлое время, так и теперь существует предание. И вся беда вот в чем, что Слово Божие или учение Христа дано нам стопроцентным. И отсюда нельзя отнимать что-то, потому что мы, значит, обкрадем вот это учение. Что-то удалим нужное. И нельзя добавлять, потому что опять-таки уберем что-то. И Христос привел пример. Закон говорил так: почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. Это закон говорил. Евреи по своему лицемерию, по хитрости, они хотели Богу служить и перед отцом и матерью быть честными, в кавычках уже это честность. И они предание такое сотворили для себя. Оно называлось «карван». В чем оно заключалось? На храм надо было давать определенную дань. Отцу и матери тоже нужно было давать деньги, кормить их. Так они сделали как? Говорят: мама, вот то, что я тебе должен был дать, я отдал Богу. Вы понимаете, что они сделали? И вот думаю: ты, пожалуйста, попастись месяц или пару. Тебе и Богу у меня нечего давать. Я, значит, взвесил и решил, а лучше дать Богу, чем тебе. Все-таки, может быть, Бог мне что даст, а ты что дашь? Тебя только корми да корми, а отдачи от тебя никакой, ты уже старая. А говорят, как говорят сегодня молодежь: ваши, говорите, уже отупели, вы уже не понимаете, от вас одна беда. И потом вот это деньги, и так и не делали, кто-то один научил. Они так и поступали. Это было предание. Отцы нам передали, что так можно. Иисус говорит: почему? Я вам отвечу, почему. Потому что Предание устраняет заповедь Божию. И нет ни одного предания, которое не противоречило бы Библии и Евангелии. Я это обычно объясняю вот каким образом, было понятно. Вот, допустим, вот у меня Библия записана. Вы хотите сюда что-нибудь записать. Вы не имеете права писать на полях вот здесь. Вы не имеете права писать между строчками. Если писать, то только то, где строчки есть. Попробуйте написать что-то вот на этом месте. Уже этого места не будет. Вы поняли меня? Учение стопроцентное. Оно охватывает все вопросы жизненные. И стоит только на месте заповеди, которая написана здесь, написать что-то, и вы под своим, что вы написали, скроете Слово Божие. По-другому нельзя. Я бы хотел, чтобы это очень хорошо поняли. Если мы добавляем что-то новое, свое предание, мы тогда аннулируем, хотим или не хотим, некоторую из заповедей Божьих. Вот почему в христианстве нет преданий. Иисус назвал лицемерие. Потому что предания всегда ведут к нарушению Слова Божьего. Евреи имели выгоду от этого. Они какую-то копейку в кармане лишнюю держали. Но это было нечисто и нечестно. Потому Господь и говорил. Слушайте, еще раз читаю. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои преступают предание старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ, зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Вот ответ. Предание человеческое и Божья истина несовместимы. Или одно, или другое. Потому что нового, лучшего придумать, чем в Священном Писании придумано, нельзя. Это будет худшее на порядок. А если будет худшее хотя бы на один порядок низ, значит, он аннулирует лучшее. И тогда люди получают, получается, промах какой-то делают. Оскудевает что-то в них. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря. Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Вот почему нельзя почтить Бога по-своему, как нам хочется. Вот это почитание Господа и служение Ему принимается им только тогда, когда оно совершается по Слову Божьему. Все остальное никому не надо. Разве только нам, чтобы оправдаться, что мы что-то делаем. Здесь прямой ответ. Тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Это ответ на многие вопросы. Почему у нас нет многого из того, что бывает в других церквах, в других религиях? Потому что не основано на Слове Божьем. Это напрасно. И кто из вас захочет десятилетиями делать напрасную работу? Никто, наверное, правда? Если только вы искренне перед Богом. Христос здесь отметил одну особенность, который часто встречается в людях. Приближаются ко мне люди с устами своими и ждут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Это, наверное, самая большая проблема не только христианства, а всего человечества. Говорят одно, а делают другое. Никто когда-то в прессе написал так. Думают одно, говорят другое, а делают третье. И что мудрее? Это основная проблема людей. Не всегда в сердце то, что на языке. И поэтому и такое служение перед Богом несовершенное. Только не надо смешивать две истины или два положения сердца, когда у вас происходит внутренняя борьба. По Писанию, вы понимаете, надо сделать так. По расчетам вашим надо сделать по-другому. Писание говорит: отдай, а плоть говорит: забери. Писание говорит: пожертвуй, а плоть говорит: мне надо жертвовать, у меня самого нету. И у вас стоит выбор, что вы будете делать. Или вы будете отдавать то, что вам ценно, и что вам самим не хватает, или будете еще просить вам добавить. И вот это время борьбы, что сделать, не есть лицемерие. Это война. И если вы становитесь на путь истину, и даже вам не хочется, но вы делаете то, что надо, то вы молодец большой. Вы поняли, о чем я веду речь? Плоть воюет с духом, а дух воюет с плотью. А ваша свободная воля выбирает, куда вы станете. В этом случае это не лицемерие, а духовная война. А вот когда человек понимает, что надо делать вот так, а это греховное, но ради людей, чтобы не раскрыться, кто он есть, делает как надо, это лицемер. Поняли разницу? Не происходит. Он просто не хочет, чтобы люди говорили вам плохо. А сам он даже и не думает меняться. Вот это как раз и есть лицемерие. Потому что очень часто дьявол людей очень сильно бьет в этом вопросе. Когда у него идет борьба, сделает то или то, говорит: ты лицемер. Ты лицемер просто. Если бы люди знали, что у тебя за война, то они бы с тобой даже не здоровались бы. Но это не лицемерие. Поэтому не надо вот путать одно с другим. Приближаются ко мне люди с устами своими, ищут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Вот если я говорю из-за кафедры, вот так и так, так и так, так и так, а сам живу в разрез и не думаю меняться, значит, я лицемер. Если я хочу, но у меня просто не получается, это не лицемерие. Это пока что неспособность жить так, как написано. Вы знаете, что у нас разум, как правило, идет впереди. И учение идет впереди. А дальше уже сердце формируется, чтобы жить так, как написано. И тот период, когда это еще нам не свойственно, но мы знаем, что так надо, это период борьбы и войны. И тут не надо смущаться, не надо опускать руки, надо просто продвигаться в этом направлении, расти духовным возрастом, чтобы эти поступки по Писанию стали для нас естественными. Вы такой псалом помните? Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь, как ешь насущный хлеб. Мы дышим, мы не думаем это делать, мы просто дышим, правда? Воду пьем, мы много об этом, мы просто пьем. Вот так говорит: научись и прощать естественно, без особых усилий, как само собой понятное. И тогда будет свобода в сердце, тогда может быть свободно и радостно жить. Потому что обиженный человек – это больной человек. Если даже обиделся законно, если даже в отношении него поступили несправедливо, это просто неправильный образ мышления. Это духовная болезнь, обида. Это не плотская. Вы, наверное, наблюдали, я не раз наблюдал, когда обиженный человек не может говорить. Вы кого наблюдали? Чего ты? Просто обиделись сильно.